Выстреливший в Цезаря парень, тот самый, которого он удерживал за ворот, уже помогал полицейским на сцене. «А-а-а!» — пронесся над толпой неясный рев. Все громче выла сирена. Снаружи распоряжался майор Симпсон. Полицейские заняли все выходы. «Джон, Джон, где ты?» — кричал в толпе испуганный насмерть старый Майнард, владелец помещения. Он с ужасом видел, как дым вырывается из-под сцены, опрокидываются, ломаются скамейки, как с ходуном ходит и вот-вот обрушится весь зал. Но страшнее всего для него было внезапное исчезновение сына. А Джон, увидев, что Чарли вскочил на сцену, немедленно последовал за своим другом. Путь ему преградил толстый полицейский с нашивками сержанта. «Куда лезешь, парень? Тут тебе не место!» И полицейский отшвырнул Джона. Падая, мальчик ударился головой о скамейку и, обливаясь кровью, остался лежать у подмостков. Чарли и Ричи бросились к нему, но увидели наведенные на них дулы пистолета. Убийца Цезаря хладнокровно выбирал себе новую мишень. «Уберите пистолет, а то для вас это плохо кончится», — стараясь быть спокойным, предупредил его Ричи. Тот присел, как зверь, собирающийся прыгнуть, и ринулся на учителя. Однако Ричи недаром считался лучшим спортсменом на корабле. Неуловимо быстрый, сокрушительной силой удар обрушился на убийцу. Он заревел и скатился с подмостков. «Кто следующий?» — спросил Ричи. Чарли ахнул. Подкравшийся сбоку полисмен изо всей силы ударил Ричи дубинкой по руке, и рука повисла, как плеть. Мальчик прижался к Ричи, но полицейский оторвал его и с такой силой отшвырнул в сторону, что Чарли едва удержался на ногах. «Ну, поиграли и хватит!» Ньюман появился на подмостках, как хозяин положения. «Пора закрывать лавочку. Снут, Хартфилд, делайте ваше дело!» Полицейские окружили певца и остальных. «Послушайте, Ньюман, что здесь, черт возьми, происходит? Вы что, специально организовали это побоище?» Это говорил доктор Рэндаль. По-видимому, он тоже пытался пробраться на сцену и выдержал горячую схватку. Его обычно гладко причесанные седые волосы стояли дыбом. Поперек лба шла большая ссадина. «Доктор Рэндаль?» — притворно изумился сыщик. «Весьма прискорбно, сэр, что я нахожу вас здесь, в этом вертепе и в подобной компании. Вот уж никак не думал, что вы заодно с неграми и всеми этими красными агитаторами. Такой почтенный, уважаемый человек!» «Вы мне не читайте нотаций», — побледнел доктор Рэндаль. «Мистер Джеймс Робинсон — человек, известный всему миру. И то, что вы устроили на его концерте, тоже будет известно всем. Я вас спрашиваю, почему полиция сознательно организовала здесь убийство, пожар и свалку? Я не удивляюсь, например, что нахожу здесь мистера Ричардсона», — продолжал Ньюман, как бы не слыша того, что говорил доктор. «У мистера Ричардсона с черными и с красными одна дорога». «О, дьявол!» Доктор Рэндаль вытер платком мокрый лоб и ссадину. «Сейчас же еду к Милларду. Берегитесь, Ньюман, если вы все это придумали. Как бы вам не промахнуться?» Ньюман нагло засмеялся. «Смотрите, доктор, как бы вы сами не промахнулись», — сказал он весело. «Думается, большой босс примет вас не слишком любезно». «Вы хотите сказать?» — начал было доктор. «Я ничего не хочу сказать», — оборвал его сыщик. Он повернулся и оглядел людей на подмостках. «Херш, а вы как сюда затесались, старый грешник? Вам давно пора о душе подумать, а не о том, чтобы участвовать в таких делах. Подумай лучше о своей собственной душе», — проворчал дядя Пост, которого крепко держал за рукав дюжий полисмен. «Она у тебя, небось, не лучше помойки». «И вы здесь?» Взгляд Ньюмана отыскал Ивана Гирича и Квинси. «Хотите, значит, подбавить себе хлопота неприятностей? Что ж, дело ваше. Хартфилд, перепишите всех и занесите в особый список свидетелей». Джеймс Робинсон приблизился к сыщику. Может быть, вы скажете мне, зачем здесь полиция и в чем нас обвиняют? — спросил он со спокойным достоинством. Ньюман посмотрел на певца, как смотрит на редкостную птицу, которая своим пением...